Биомеханические пальцы были всего в нескольких сантиметрах от его шеи. Монитор Эйпана в рубке корабля внезапно вспыхнул, а затем погас. Горман уставился на него так пристально, словно мог своим взглядом оживить его, а вместе с ним и его хозяина. «Я приказал им возвращаться». Его голос звучал неуверенно. «Они, должно быть, не слышали приказа?» Рипли приблизила свое лицо к его лицу и увидела на нем озадаченность и потрясение. «Они там отрезаны! Ну сделайте же что-нибудь!» Он медленно поднял на нее глаза. Его губы шевелились, но производимое ими бормотание нельзя было разобрать. Он слегка покачал головой. Отсюда помощи ждать нечего. Лейтенант был уже вне игры. Берг прислонился к дальней стене, словно расстояние, отделявшее его от еще активных мониторов, отдаляло его и от событий, происходивших в здании процессорной станции. Для еще оставшихся в живых солдат можно было сделать только одну вещь. Необходима немедленная помощь. Но Горман не собирался ничего делать, а Берг не мог. Значит, оставалась лишь женщина, которую любил кот Джонс. Если бы кот был здесь и был в состоянии предпринять какие-то действия, она точно знала, что бы он сделал. Он развернул бы транспортер, на полной скорости погнал бы его к месту высадки, забрался бы в челнок, поднялся бы назад к Сулако, погрузился бы в гиперсон и отправился бы домой. Маловероятно, чтобы на этот раз кто-нибудь из колониальной администрации стал бы оспаривать ее отчет. После того, как они увидели бы Гормана в нервном шоке и Берка в полукоматозном состоянии. После того, как эти самодовольные представители компании просмотрели бы видеозапись, которую автоматически производит компьютер бронетранспортера. Череп раскалывался от криков, звенящих внутри. «Уйти! Улететь домой! Убежать прочь! Ты уже получила доказательства, за которыми летела сюда. Колония погибла. В живых остался лишь один человек. Остальные мертвы или даже хуже, чем мертвы. Отправляйся на землю. И в следующий раз захвати с собой целую армию, а не один взвод. Бомбардировщики, тяжелое оружие. Пусть они сравняют все с землей. Но пусть они делают это без тебя». Из этой утешительной цепи рассуждений выбивался всего один факт. Если они сейчас же улетят, то Васкес, Хадсон, Хиггс и все, кто еще остался в живых, там, на уровне С, останутся на растерзание чужих. Если им повезет, они умрут. Если же нет, их зацементируют в стене вместо колонистов, которых они из чувства милосердия превратили в пепел. Она не смогла бы жить с сознанием того, что обрекла на гибель людей. Ночью она видела бы их лица и слышала их крики. Если она сбежит, ночные кошмары замучают ее. Невыгодная сделка. В который раз обстоятельства против нее. Ее охватил ужас от сознания того, что она должна сделать. Но растущий в ее душе гнев на беспомощного Гормана и на эту дурацкую компанию, пославшую ее сюда вместе с неопытным полевым офицером и дюжиной солдат, ну, конечно же, ради экономии денег, заставил ее пройти мимо парализованного лейтенанта в кабину бронемашины. Единственная оставшаяся в живых девочка из колонии Хадли уставилась на нее серьезным взглядом. «Ящерка, иди назад и пристегнись.